Ольга Мартынова. Золотое правило. «Здравствуйте». Агата замешкалась, усаживаясь в такси. Нажала на иконку входящего звонка. Она ни с кем не могла спутать этот высокий, почти женский голос Александра Михайловича, старого папиного друга, тренера по биатлону. «Дочка, спасай. Соревнования скоро, а у меня в команде такое творится». «Дядя Саша, ты точно по адресу?» «Да, могу к полудню». «Договорились». Как же удобно, что поездка из Москвы до дома, даже с оглядкой на беготню между Кречетом и такси, занимает меньше 3 часов. Стеклянные раздвижные двери в подъезд расступились точно часовые, пропуская Агату. Опять звонок. «Железка? Какая железка?» Она нажала кнопку лифта, поправила наушник. «Простите, не могли бы вы повторить? Фирма «Железка»?» «Да, я заказывала устройство. Помощник психолога». «Так рано доставка?» «Нет, не видела сообщения». «А оставили у двери? Вы повесили трубку?» «Супер». Над лифтом зеленым замигало. 50, 49, 48. «Как я могла забыть кроссовки в гостинице?» Агата поморщилась, посмотрев на свою обувь. Лифт мелодично дзинькнул и открылся. Агата подняла голову. Из лифта ей улыбался высоченный парень с рыжими, точно грива африканского льва, кудрями. На плече красно-желтая объемистая сумка. Агата сделала шаг вправо, уступая ему дорогу. Он отступил влево. Агата смутилась и подалась влево, а он направо. Как же неловко. Оба рассмеялись. Смех у него был звонкий, с низкими бархатными нотами. Наконец она зашла в лифт, а рыжеволосый вышел. Вдруг он жестом фокусника вытащил из накладного кармана пальто красную живую розу и протянул Агате. «Это вам». Роза, будто только что срезанная, нежно пахла весной. Агата почувствовала, как краснеют ее щеки. Наверху ее ждала коробка с желтой надписью латинскими буквами «Железка». Только она почему-то стояла у соседней двери. Там же никто не живет. Агата целый год снимала квартиру на 50-м этаже, но ни разу не слышала, чтобы хоть раз эта дверь открылась. Она подняла коробку. Легкая, даже потрясла, что-то некрупное внутри. Похоже, на уведомление наступили, на нем остался отпечаток мужской обуви. Адрес было не разобрать. «Ты вернулась», — проквакал электронный замок входной двери. «Я дома», — вторила ему Агата, скидывая полусапожки в прихожей. «Вот оно, блаженство, без каблуков». Агата подняла жалюзи. Острый трезубец лахта-центра вонзился в серо-дымчатое одеяло из облаков. Для конца октября даже светло. Когда коробка была открыта, оказалось, что устройство в прозрачном футляре действительно небольшое, с ладонь. Внешне оно напоминало детскую заводную игрушку. Пластмассовый корпус блестел золотой краской. Рыбка. Агата давно хотела робота-помощника. И дело тут даже не в рекламе, которая лилась отовсюду. Помощник электрика — то, помощник бухгалтера — сё. В описании помощника-психолога имелась одна важная функция — мимический анализ. Именно поэтому Агата его купила. Она поставила рыбку на зарядку, забросила таблетку в кофемашину. Уже через 5 минут рыбка мигала глазами и дергала хвостом. «Я — ваш персональный помощник Зиг-Зиг». Из рыбьего спинного плавника появился маленький пропеллер и зажужжал пчелой. «Привет, Зиг-Зиг!» — Агата обернулась на поперхнувшуюся кофемашину. «Ну, показывай, на что ты способен». К ее изумлению Зиг-Зиг завилял хвостом точно послушный песик, метнулся под самый потолок и под старинную песенку безумного лягушонка стал облетать комнату зигзагами. Обошлось без пробок на воздушных развязках. Агата припарковала свою белую электрическую букашку возле главного корпуса. Она с любопытством крутила головой, потому что давно не была в учебно-тренировочном центре «Кавголова». 5 лет? Или даже 7? Они с папой приезжали сюда покататься на лыжах. Как тут все изменилось, многое перестроили. Грандиозно. Только Кругловское озеро да корабельные сосны — старые знакомые. Мимо пробежала заплаканная девушка с лыжными палками. Коричневая длинноногая дворняга с обвисшими боками перегородила Агате дорогу. Потянула в ее сторону носом и визгливо залаяла. «Каштанка, фу!» — девушка с палками остановилась. «Не бойтесь, она не кусается». На крыльце главного корпуса стоял Александр Михайлович. Прятал подбородок в вязаный полосатый шарф. Агата помахала ему. Похудел дядя Саша. Всегда был стройным, атлетичным, а сейчас худоба его не красила, выдавала возраст. Вокруг зеленых глаз разбежались морщинки. «Умница!» Примчалась к старику на помощь. Он стиснул гостью в объятиях, засмеялся. В холле с ярко-голубыми стенами и бордовыми кожаными диванами было светло и безлюдно. На подоконниках в блестящих лотках зеленели кустики ремонтантной брусники, густо усыпанные ярко-красными ягодами. «Мои девчонки сейчас вкатываются в тоннели с искусственным снегом. Подождем их в столовой. Скоро обед. Хочешь?» Александр Михайлович подошел к автомату с напитками и взял два зеленых чая. Горячая жестяная банка с чаем приятно грела руки. «Спасибо». Столовая с видом на озеро и лыжероллерную трассу была просторной. Несколько девушек и юношей уже обедали. Агата и Александр Михайлович сели в углу, из которого хорошо было видно все помещение. В столовую вошла светловолосая курносая девушка и направилась к служебной двери кухни. Дородная повариха в белом колпаке и прозрачной маске, прикрывающей рот и нос, вынесла миску с едой. Девушка взяла ее и, выходя из столовой, кивнула тренеру и Агате. «Это Полина Быстрова. Пошла каштанку кормить, собаку местную. С поварами сговорилась, чтобы для дворняги диетическое готовили. Видите ли, у той слабый желудок». «Та самая девушка, которую я видела заплаканной на парковке», — отметила про себя Агата. «Не будем время терять. Сразу и введу тебя в курс дела», — откашлялся Александр Михайлович. «Все как раз с Полей и началось. Она у нас лучшая в команде юниорок. Да что там, лучше всех в национальной сборной». Немного помолчав, Александр Михайлович продолжил. «Так вот, в сентябре на отборочных соревнованиях ей подкрутили прицел винтовки. Отстреляла хуже некуда. У нас один щелчок — это почти 3 миллиметра, а если сразу 5, точно подкрутили. Да, после пристрелки все было хорошо, а в стартовой зоне, я еще отметил для себя, все 5 винтовок девчонки поставили на одну пирамиду. Мы так называем стойку для лыж, оружия, и чужих рядом не было. Вот и делай выводы». Собрал я их после отборочных, расспросил строго. Даже на видео все разговоры записал, никто не признается. Значит, кто-то солгал. Надо было уже тогда бить тревогу. А вчера опять у Полины пропала розовая шапка. Ну, знаешь, эти спортивные причуды. На всех важных соревнованиях она в этой розовой шапочке бегает. Шапка у нее была в руках, когда шла одеваться. Всю раздевалку обыскали. И опять же, заметь, никого из чужих не было, только моя команда. Агата стилусом делала заметки в электронном блокноте. И это еще не все. Вчера пострадала не одна Полина. Александр Михайлович допил чай и смял в руке пустую банку. В изотонике Юли Вороновой в то же самое время, когда пропала шапка Поли, нашли слабительное — магнезию и лактулозу. Возили на экспертизу. Хорошо, хоть Юля немного выпила, почувствовала странный лимонный вкус. В столовой появились 3 девушки в одинаковых спортивных костюмах. В руках одной планшет, 3 головы почти прижаты друг к дружке. Девушки задержались у входа, никак не могли оторваться от экрана. «Морочат себе голову чепухой», — покачал головой Александр Михайлович и зашептал так, чтобы никто из девушек его не услышал. «Это Маруся, Кристина и Юля. Маруся Цветкова, та, что в центре с планшетом, высокая, с кудряшками. В В последнее время она меня расстраивает. Результаты в беге ухудшились, а ведь лыжи — ее сильная сторона. Эта тройка в одной комнате живет на сборах. Маруся — как мамочка девчонкам. Ее родители на севере, она старшая в многодетной семье. Девушки оставили планшет на столе, взяли подносы и двинулись к линии раздачи. Агата заметила, что Маруся несколько раз припадала на левую ногу. Да нет, показалось. Александр Михайлович беззвучно постукивал по столу пальцами. Две другие, светленькая в оранжевых кроссовках и темненькая, волосы собраны в хвостик, Кристина Рыбакова и Юля Воронова. Кристина только сегодня из лазарета вышла. Две недели там с ядреным вирусом провалялась и всю суматоху вчерашнюю пропустила. И то хорошо. Надеюсь, ее можно вычеркнуть из списка возможных пакостников. Юля в команде — крепкий середнячок. Пришла из хорошей спортивной школы, блистала там. Правда, у нас плохих не держит. Не видел, чтобы она с кем-то ссорилась. Никак не пойму, о чем она думает. Ругаю на тренировке, она улыбается. Хвалю, улыбается. Это в ее изотонике было найдено слабительное. Девушки взяли обед, уселись. Планшет установили на середину стола, чтобы всем было хорошо видно. Александр Михайлович тронул Агату за локоть. «Это моя последняя юниорка, Есения Синичкина». В столовую вошла высокая, стройная девушка, очень красивая, просто мисс Санкт-Петербург. Многие из обедавших парней сразу повернулись в ее сторону. «Есения, иди к нам!» — поманил девушку рослый, смазливый юноша. Даже Агата со своими скудными познаниями в биатлоне узнала его. Восходящую звезду российского биатлона Пашу Соколова. Есения взяла обед и подсела к девушкам из своей команды, проигнорировав приглашение Паши. Она с Полиной в комнате живет. Не подружки, но ладят нормально. Есения хорошо стреляет, перспективная. Александр Михайлович как-то по-стариковски вжал голову в плечи. Вроде бы все рассказал. Агата перечитала записи в блокноте. Полина Быстрова, лучшая в команде. Перед отборочными соревнованиями подкрутили прицел винтовки. Вчера у нее пропала шапка. Маруся Цветкова, результаты ухудшились, заботливая. Кристина Рыбакова, во время вчерашнего происшествия была в лазарете. Юля Воронова, в ее изотонике нашли слабительные вещества, себе на уме. Есения Синичкина, соседка Полины, красавица. На хорошем счету у тренера. «А Полина так и не пришла обедать», — заметил Александр Михайлович. «Дядя Саша, может, пойдем? Начнем готовиться к тренингу. Где у вас самое уютное помещение?» Пока Александр Михайлович расставлял стулья в круг в розовой комнате отдыха, Агата устанавливала камеру на штатив. Включила зиг-зика. «Это что за желтый головастик?» — удивлялся Александр Михайлович. Зиг-зиг точно догадался, что разговор шел о нем, распушил пропеллер и подлетел к уху тренера. Заговорил вкрадчивым голосом теледоктора. «Советую гимнастику на расслабление. Подкрутите на лице улыбочку, расслабьте плечи и на диафрагме прокричите «Я!». «Вот козявка!» — со смехом отмахнулся от него тренер. Полина пришла первой. Через 5 минут подтянулись и все остальные юниорки. Агата наводила камеру, скользила по лицам девушек. Маруся, Есения, Юля Воронина. Александр Михайлович сделал шаг вперед и откашлялся. «Прошу любить и жаловать. Агата Владимировна Добрякова — прекрасный психолог. Она проведет с нами тренинг для созидания командного духа, так сказать». Агата почувствовала, как напряглась ее шея. Точно девушки принесли в комнату холод искусственного снега из туннеля. «Простите, а это надолго?» Не поднимая глаз, поинтересовалась Маруся, убирая в рюкзак планшет. «Хотелось бы отдохнуть». И точно недовольство Маруси было заразным, понеслось. «Александр Михайлович, а у нас вторая тренировка будет? Мне курсовую завтра в универ нести». «Думала, с оружием еще поработать». «Девушки, как отрезал Александр Михайлович. Это часть тренировочного процесса. Вдруг Зиг-Зиг, который висел на пропеллере около камеры, задергался и, копируя известного комика, заголосил. «Давайте креативно! Попрыгаем на одной ножке! Включаю музыку!» И тут же из колонки на полную мощность полился танец маленьких утят. От неожиданности все встали. Полина выглядела безучастной, Есения закатила глаза. Маруся одними губами что-то отвечала Юле Вороновой. Однако Зиг-Зиг был напорист. Поделил девушек на две команды, к одной добавил для ровного счета Александра Михайловича и устроил веселую эстафету. «Неплохо», — Агата следила за лицами соревнующихся. Как горячий имбирный чай, игра маленькими глотками согревала девушек изнутри. «Так-так, они тут в попрыгунчиков играют, а мы на стрельбище идем мерзнуть». В дверях с насмешливой улыбкой показался Паша Соколов. Из-за его широкой спины выглядывали еще несколько парней. Девушки загалдели. Агата заметила, как Паша подмигнул красивой Есении, а та смутилась и отвела глаза. Игривый взгляд парня перехватила не только Агата. Юля Воронова, с потухшим лицом стоявшая возле Есении, вытолкала парней в коридор и захлопнула за ними дверь. «Вам тут не рады!» Эстафету продолжили. Зиг-Зиг, подобно болтливому ведущему ток-шоу, не умолкал ни на секунду. Еще немного, и определится победитель. К последнему старту приготовились Маруся и Есения. Зиг-Зиг изобразил выстрел. «Есения! Маруся, не отставай! Нечестно! Цветкова прыгает на правой, а все мучились на левой. На левой! На левой!» Маруся немного сбилась с ритма, меняя прыжковые ноги. А то, что случилось потом, никого не оставило безучастным. Кажется, последующие секунды растянулись, как резиновая жвачка. Маруся споткнулась, вскрикнула и рухнула на оба колена. Завыла, корчась от боли. Когда первый шок прошел, все бросились к ней. Зиг-Зиг вылетел в коридор и на всю громкость запустил сирену скорой помощи. В розовой комнате от накала эмоций и толкучки, казалось, порозовел даже воздух. Марусю уложили на носилки. Александр Михайлович с белым, как пшеничная мука, лицом склонился над пострадавшей. «Кристина, беги, собери ее вещи. Может, придется в город ехать». Марусю унесли в лазарет, и в комнате повисла гнетущая тишина. Поэтому слова Юли Вороновой прозвучали как взрыв. «А где ты взяла Полинину шапку?» Кристина с розовой шапкой в руках выглядела потерянной. «В шкафу у Маруси». Агата сидела на кожаном диване за дверью лазарета. Сначала Марусю осматривал местный травматолог, потом с ней разговаривал Александр Михайлович. Врач сказал, что серьезных последствий удалось избежать. Еще бы неделя, и кто знает... «Операция? Хорошо, что выяснилось сейчас». Александр Михайлович упал на диван рядом с Агатой. Сколько бы она еще скрывала травму колена. Насчет шапки все отрицает. И знаешь, я ей верю. Зайдешь к ней? Агата согласилась. Подходя к кушетке, где лежала Маруся, она отметила про себя, что та вроде бы спокойна, но сжатые ладони выдают тревогу. «Я не знаю, как в моем шкафу оказалась эта шапка». Агата посмотрела ей в глаза. «А почему про колено молчала?» «Обещала младшей сестренке, что золотую медаль привезу на Новый год». Взгляд прямой, глаза не отводит. И все же нельзя быть уверенной на все 100. Я же не ИИ. «Почему шапка оказалась у Маруси?» В комнате отдыха уже никого не было. Агата собрала свои вещи, не выключив, засунула рыбку в футляр и закрыла за собой дверь. За автоматом с напитками приглушенно говорили двое. «Давай уже всем расскажем, что встречаемся. Вы еще здесь?» Агата сознательно повысила голос и встретилась с испуганными глазами Есении. Паша держал ее за руку чуть ниже локтя. Есения рванулась в сторону, выдернув руку из рукава спортивной кофты. Из кармана выпала белая коробка с таблетками. Магнелоза? Примечание. Несуществующий препарат. Конец примечания. Агата прочитала название на коробке. Есения. Действующие вещества в твоих слабительных таблетках. Магнезия и лактулоза. Все верно? Агата не любила автопилот, но сегодня его пришлось задействовать. Надо было подумать. Ничего она не добилась от рыдающей Есении, кроме очевидного. Да, таблетки ее, но она не знает, как они попали в Юлин напиток. Агата не отпускала руль и с раздражением косилась на притихшего в прозрачном футляре Зигзика. На панели высветился незнакомый номер. «Слушаю». «Вас беспокоит из фирмы «Железка». Мы приносим искренние извинения. Произошла ошибка». Агата отключила автопилот и добавила газу. Уже в третий раз Агата нажимала кнопку звонка. Она стояла на 50-м этаже перед соседней квартирой с золотой рыбкой в руках. Наконец, дверной замок запищал. «Вы?» — перед Агатой вырос рыжий фокусник из лифта. «Мне позвонили насчет робота-помощника». «Извините, не слышал». Рыжеволосый постучал по красным наушникам, потом заулыбался и пригласил ее войти. «Мой робот по ошибке оказался у вас, а ваш...» Агата едва поспевала за ним. «Интересно, какой у него рост? Под 2 метра?» «А я-то никак не пойму. Это я с ума сошел или электронное чудище? Меня Геной зовут. А вас?» «Агата». «Сегодня взял горе-помощницу на подработку. День рождения подростка праздновали. Пока шарики надувал, эта креативщица усадила всех гостей и устроила им опросник по профориентации. Представляете?» И Гена указал на письменный стол. «Это моя?» — удивилась Агата. На широком столе, усыпанном бумажными флажками и полосками фольгированной бумаги для шоу, стояла небольшая глиняная ваза, по виду напоминающая античную амфору. Агата коснулась вазы, и стенки из глиняных неожиданно превратились в прозрачные. Коснулась еще, и в вазе забурлила вода. «Интересно, она разговаривает?» «Да, при необходимости», — засмеялся Гена. «К ней еще регулируемый ремень прилагается, как у сумки, с карабинами». Когда Агата вернулась домой, большая белая луна, точно софит, подсвечивала опасный трезубец лахта-центра. Агата открыла файлы Зигзика. Список занятий, составленный рыбкой для юниорок, поражал разнообразием. Игры для ломки льда, подвижные игры, игры ролевые, головоломки. Полный ассортимент идеального помощника-аниматора. Забавно. Зигзик даже набросал сценарий для мини-спектакля по сказке Александра Сергеевича Пушкина «О мертвой царевне», где на роль завистливой мачехи выбрал Юлю Воронову. Агату как током дернула. Она схватила телефон. «Дядя Саша, добрый вечер. Можешь переслать мне видео, на котором ты беседовал с девушками после инцидента с прицелом винтовки?» Когда видео было получено, Агата окликнула свою настоящую помощницу. «Поможешь, фея из бутылки? Ведь мимический анализ — твой конек». Голос помощницы-психолога зажурчал, подобно ручью между камней. «Очевидны признаки обмана. Частое моргание». Ваза ускоренно промотала разговор тренера с Юлией Вороновой. «Мышцы, вызывающие улыбку. С правой стороны сокращаются сильнее. Опускание бровей сильнее с левой стороны, что говорит о намеренном изображении эмоций. Асимметричность мимики как признак неискренности». На следующий день до завтрака Агата примчалась в Ковголово. Точно эффектную сумочку через плечо, прихватив с собой вазу-помощницу. «Можно с тобой побеседовать?» — позвала она Юлю Волкову, которая шла через холл в столовую. Они уселись в мягкие кресла друг напротив друга в кабинете Александра Михайловича. Вазу Агата поставила между ними на журнальный стол. «Юля, зачем вы солгали?» Агата пыталась уловить раскаяние в глазах собеседницы. Это ведь вы подкрутили прицел Полининой винтовки». «Я ни в чем не виновата», — сдержанно начала оправдываться Юля. «Понимаю, что вы почувствовали, когда попали в сборную, как отличница, которая впервые оказалась на престижной Олимпиаде. Ведь на Олимпиаде все отличники. В своей спортивной школе вы были на прекрасном счету, вас уважали, ценили, хвалили. А в сборной приходится каждый день доказывать, что вы необходимы команде. Я права?» «Я ни в чем не виновата». «И рядом талантливая Полина, и прекрасная Есения не делает промахов». «Я ни в чем не виновата», — Юля почти закричала. И тут ваза-помощница, изменив глиняные стенки на прозрачные, забулькала черной вязкой жидкостью, как в варево злой колдунье, и произнесла. Девушка два раза пожала плечами. Микровыражение раздражения быстро прикрыто улыбкой. Мимическое изменение произошло за 1/25 долю секунды. Делаю вывод, она лжет. Юля Воронова вскочила с кресла. «Да им всем плевать. Они не заметят тебя, если ты будешь обгонять всех подряд да стрелять без промахов. Думаете, я не хочу участвовать в соревновании?» Юля нервно рассмеялась. «Да мне повезет. Повезет, если кто-нибудь заболеет или случится недобор в чужой команде, и я, как в прошлом году, побегу за какую-нибудь Карелию». «А зачем вы подмешали слабительное в свой изотоник, чтобы навредить Есении?» «Эта курица сама виновата. Худеет она, видите ли, нечего всем парням глазки строить». «А в чем виновата Маруся? Вы же соседки и, кажется, дружны». «Дружны? Строит из себя мать Терезу!» Юля рухнула в кресло с обезображенным злостью лицом. «Скорее бы на воздух!» Агата выдохнула и прикрыла глаза. «К озеру и соснам». 2 декабря пошел первый снег. Как же хорошо иметь квартиру с видовыми окнами. Первый снег и первое свидание, хоть стихи пиши. Агата и Гена устроили домашний пикник на персидском ковре из согревающей наноткани. «Начинается!» — Гена подлил Агате в глиняную чашку в виде тыквы облепиховый чай. «Зиг-зиг, сделай погромче!» «Дорогие друзья, мы продолжаем трансляцию из гостеприимного тюменского УВАТа со всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров». Бурным потоком лилась с экрана телевизора речь спортивного комментатора. Зиг-зиг прыгал на месте, как резиновый мячик, и свистел, как заправский болельщик. «Да тише ты, желтый карась! Полина заканчивает эстафету!» Агата подвинулась ближе к экрану. «А почему она не в розовой шапке?» Гена дернул за хвост свою рыбку. «Она же нашлась, ты говорила!» Возможно, Полина решила не цепляться за суеверие. Вырвалась вперед. «Твой дядя Саша промелькнул. Вся балаклава у него в ине». Жалко Юлю Воронову. Ушла из команды. Разве можно не чувствовать вину, когда кому-то напакостил? Помощница Агаты, запустив разноцветную рябь во внутренних водах, зажурчала немного плаксиво. «Психология психологией, но совести еще иметь надо. Нравственное золотое правило никто еще не отменял. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». «Конечно, не отменял», — поддержал ее Зиг-Зиг. «Сейчас, ребята, я расскажу вам правила подвижной игры «Золотые ворота». Целевая аудитория 5-7 лет». Но Агата и Гена не слышали своих помощников. Застыв перед телевизором, они отсчитывали победные шаги Полины на финише. «Полина Быстрова буквально пролетает последние метры. Соперники остались далеко позади!» Голос спортивного комментатора набирал высоту. «И вот она, долгожданная победа петербургской команды! Золото высшей пробы! Ура!»